— спросил он. «Я пришел, чтобы задать предсказателям один вопрос. Я давно уже решил, пусть в любом случае думают, что я житель Кархайда. Как и наши исследователи, я никогда не испытывал в этом отношении особых трудностей. Среди множества кархайдских диалектов акцент мой был практически незаметен, а мои половые аномалии скрывали тяжелые теплые одежды. У меня, правда, не было такой густой шапки волос и типичных для всех гетанианцев раскосых глаз с чуть опущенными уголками. К тому же я был несколько выше обычного их роста, и кожа у меня была темнее, но все же я не настолько уж выходил за пределы нормы. Растительность на лице мне долго и тщательно выводили еще до того, как я улетел с Оллюля. Тогда мы еще даже не знали, что на севере, в Перентере, существуют волосатые племена, у которых не только чрезвычайно густые бороды, но и тела покрыты курчавой растительностью, как это бывает у белокожих землян. Меня даже спрашивали, когда это я умудрился так сильно сломать нос. Нос мой от природы плоский и широкий, а у гетанианцев носы тонкие, прямые, с четко очерченными изящными ноздрями, очень хорошо приспособленные для того, чтобы дышать леденящим воздухом планеты Зима. Вот и этот человек, встретившийся мне на тропе в Отерхорде, смотрел на мой нос с легким любопытством. Однако на мое заявление спокойно ответил: «В таком случае вы, наверное, захотите поговорить с ткачом? Он сейчас внизу, на поляне, если только не уехал за дровами. А может быть, вам угодно будет прежде поговорить с кем-либо из целомудренных?» «Не знаю, не уверен. Я, знаете, на редкость мало осведомлен». Молодой человек рассмеялся и поклонился мне. «Я польщен», — заявил он. «Я прожил здесь 3 года и все еще чувствую себя весьма мало осведомленным, настолько мало, что об этом и говорить не стоит». Он почему-то очень развеселился, однако манеры у него были удивительно приятные. С его помощью мне даже удалось припомнить кое-что о Хандере и ее особой мудрости. Я понял, насколько самонадеянным и хвастливым было мое заявление. Все равно, что сказать, подойдя к здешним обитателям: «Знаете, я на редкость хорош собой». Я хотел сказать, что ничего не знаю о предсказателях. «Завидно», — сказал молодой обитатель. «И тем не менее, мы всегда вынуждены пачкать чистый снег своими следами, чтобы попасть куда-либо. С вашего позволения, я мог бы проводить вас на поляну. Меня зовут Госс». «Дженри», — представился я, не упоминая своего Аи. Мы углубились в лесную чащу. Узкая тропа постоянно петляла, то поднимаясь по склону, то спускаясь вниз. Тут и там, то совсем рядом с ней, то в отдалении, среди массивных стволов хаменов стояли небольшие, сложенные из бревен дома. Все здесь было красновато-коричневым, мрачноватым. Во влажном воздухе было разлито спокойствие и хвойный аромат. От одного из домов плыли слабые нежные звуки кархайдской флейты. Госс шел легко и быстро в нескольких метрах впереди меня, стройный и изящный, как девушка. Вдруг его теплая белая рубаха как бы вспыхнула в лучах света, и вслед за ним я вышел из густой тени леса на залитый солнцем широкий зеленый луг. Метрах в 6 от нас возвышалась неподвижная, очень прямая фигура человека. Он стоял к нам боком. Его алый хаэп, белая рубаха, расшитая яркими эмалями, красиво выделялись на зеленом фоне. Подальше из густой травы поднималась вторая статуя, человек, одетый в голубое и белое. Этот вообще даже не пошевелился и не взглянул в нашу сторону, пока мы разговаривали с первым. Они были заняты практикой психотренинга, так называемого присутствия, что, по сути дела, является состоянием транса. Хандараты, как всегда, от противного называют его антитрансом, имея в виду некую утрату себя или саморастворение, осуществляемое через концентрацию образно-чувственного восприятия. Техника погружения в это состояние явно имеет самое непосредственное отношение к мистицизму и, пожалуй, связана с категорией имманентности. Впрочем, не берусь уверенно классифицировать ни практику Хандеры, ни ее категории. «Гос», — что-то сказал человеку в алом хаэбе. Тот медленно возвратился к реальности, посмотрел на нас и сделал несколько неторопливых шагов по направлению ко мне. Внезапно меня охватил страх. Под полуденным солнцем он светился каким-то иным светом, словно исходящим от него самого. Он был почти таким же высоким, как и я, только стройнее, с ясными глазами и открытым красивым лицом. Когда наши взгляды встретились, мне вдруг захотелось заговорить с ним мысленно, попытаться достигнуть глубин его души с помощью телепатии, которой я ни разу не пользовался с тех пор, как попал на планету Зима и пока что пользоваться не намеревался. Сейчас, однако, это желание оказалось сильнее запрета. Я вышел с ним на телепатическую связь, но ответа не получил. Контакт не состоялся. Он продолжал смотреть мне прямо в лицо, потом улыбнулся и сказал приятным, довольно высоким голосом: «Вы тот самый посланник, да?» «Да», — заикаясь, ответил я. «Мое имя Фейкс. Нам весьма лестно принимать у себя такого гостя. Вы ведь поживете у нас в Отерхорде?» «С радостью принимаю ваше приглашение. Мне, если это возможно, хотелось бы немного узнать о практике предсказаний. А если взамен я смогу сообщить нечто интересующее вас, например, относительно того, кто я такой и откуда прибыл, то я все, что вам будет угодно», — сказал Фейкс с безмятежной улыбкой. «Это просто замечательно. Ведь для того, чтобы попасть сюда, вам пришлось пересечь космический океан, затем проделать еще 2000 километров от Эренранга, перебраться через Каргов и...» «Мне давно хотелось побывать в Отерхорде, ведь ваши предсказатели пользуются удивительной славой. В таком случае вам, наверное, интересно было бы посмотреть, как это происходит. Если у вас есть свой собственный вопрос к нам...» Его ясные глаза заставляли говорить правду. — «Не знаю», — ответил я. — «Ну, сутх», — сказал он, — «неважно. Это не имеет значения. Возможно, если вы останетесь здесь, то в конце концов решите, есть ли у вас вопрос к предсказателям или совсем нет никаких вопросов. Знаете, есть лишь определенные дни, когда предсказатели могут собраться все вместе, так что в любом случае вам придется пожить с нами некоторое время». Я и пожил, и это были очень приятные дни. Мне была предоставлена полная свобода. Приходилось лишь порой принимать участие в общих работах, на поле, например, или в саду, а также заготавливать дрова и ремонтировать жилище. Гости, вроде меня, приглашались теми постоянными обитателями, которым в данный момент требовалась помощь. В остальное время никто меня не беспокоил, и порой за целый день мне не доводилось ни с кем обменяться даже словом. Наиболее часто моими собеседниками оказывались молодой Гос и Фейкс-ткач, чей удивительный характер, абсолютно прозрачный и одновременно абсолютно непостижимый, словно бездонный колодец полной ключевой воды, как бы воплощал в себе чистоту и загадочность этих мест. По вечерам то в одном, то в другом невысоком, окруженном деревьями домике в гостиной у очага собиралась компания. Разговаривали, пили пиво. Порой звучала и музыка, энергичные ритмы Кархайда, мелодически несложные, но зато всегда в форме весьма изощренных импровизаций. В один из таких вечеров я наблюдал танец двух стариков Отерхорда. Это действительно были очень старые люди. Волосы их совсем побелели.